Теперь они были одни. Выставочный зал опустел. Сквозь стеклянные двери было видно сидящую в машине Лору, которая жестами приглашала их к ней присоединиться. Алан взял Жозе за руку и подвел к одной из своих картин. «Ты видишь это? Это ровным счетом ничего не стоит. Это не живопись, это ничтожная, навязчивая идейка в цвете. Настоящие критики сразу это поняли. Это плохая живопись». «Почему ты мне это говоришь?» «Потому что это правда. И я всегда это знал. Неужели ты вообразила, что я поверил в эту комедию? Ты так плохо меня знаешь. Зачем тебе это было нужно?» Она была ошеломлена. А чтобы как-то развлечься. И чтобы чем-то тебя занять, дорогая. Впрочем, я сожалею, что все это было розыгрышем. Ты была великолепна в роли жены художника. Ты излучала уверенность. Ты не была в восторге от моих творений. Нет, но хорошо это скрывала. Ведь я был чем-то занят. И тебя это устраивало, не так ли? Она уже пришла в себя и с любопытством смотрела на него. «Так зачем же ты мне все это сейчас говоришь? У меня нет желания провести остаток своих дней за этой бредовой подчекотней. И потом я... не люблю лгать», — учтиво добавил он. Жозе неподвижно стояла перед ним. Она смутно вспоминала о бессонных ночах, которые он заставил ее провести, о его наигранном смятении и напускном упорстве. Она коротко и сухо рассмеялась. «Ты немного переиграл. Пойдем. Тебя ждет твой меценат». Лора покраснела от возбуждения и счастья. Она села между ними на заднее сиденье и всю дорогу не умолкала. Время от времени ее трепетная ладонь боязливо ложилась на руку Алана. Он отвечал ей с искренним удовольствием, и Жозе, слыша их смех и видя конвульсивное движение этой ладони, хотела умереть. Квартира Лоры Дор на улице Лоншам была слишком велика, слишком торжественна, так заставлена массивной мебелью, что никто не знал, по крайней мере, в начале вечера, куда поставить пустой бокал. Жозе пересекла ее деловым шагом и закрылась в ванной комнате, где тщательно смыла следы недолгих горячих слез, пролитых часом раньше. Всмотревшись в свое отражение в зеркале, она нашла для своего лица неспокойное, яростное выражение, которое ей явно шло, плавно удлинила линию глаз, вытянула овал лица, подчеркнула выпуклость нижней губы и, наконец, улыбнулась творению своих рук незнакомки, куда более зрелой и опасной, чем она сама. Ее охватила приятная дрожь, желание сокрушать, шокировать, которого она не испытывала с тех пор, как покинула Ки-Уэст. «Они начинают меня раздражать», — прошептала она. «Они начинают не на шутку меня раздражать». Под ними она подразумевала лживую, безликую толпу. Она вышла из ванной, чувствуя прилив сил, сладкий раж, который она была уже не в силах сдерживать. В гостиной, прислонившись к стене, весело ворковали Алан и Лор. Уже подъехали несколько человек из тех, что были приглашены на выставку. Жозе сделала вид, что не замечает их, и налила себе полный бокал виски. Алан бросил ей: «А я за последние 2 месяца свыкся с мыслью, что ты пьешь только воду. Меня мучает жажда», — ответила она. И так ослепительно ему улыбнулась, что он смутился. «Я пью за твой успех», — сказала она, подняв бокал, — «и за успех Лоры, ибо благодаря ее стараниям все сложилось так удачно». Лора рассеянно улыбнулась в ответ и слегка дернула руку Алана, чтобы тот обратил на нее внимание. Он не хотел отводить глаз от жены, но Жозе лихо подмигнула и повернулась к нему спиной. Она окинула взглядом гостиную в поисках добычи, любого благодушного, представительного мужчины, который поухаживал бы за ней. Но народу было пока совсем мало, и ей пришлось подсесть к бледной, как никогда, Элизабет Же, которая опять ждала своего несносного любовника. 1,5 недели назад она совершила очередную попытку самоубийства, и ее запястья были красноречиво перехвачены бинтами. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Жозе. Она отпила глоток из бокала и нашла виски отвратительным. «Спасибо. Лучше». Попытки самоубийства Элизабет были такой же банальной темой для разговоров, как чья-то простуда. «Ума не приложу, где Энрико? Ведь он давно должен быть здесь. Вы знаете, я так рада за Алана. Благодарю вас», — сказала Жозе. Она смотрела на Элизабет с необыкновенной теплотой. Она чувствовала, что готова очаровать тигра. Согрета этим взглядом, Элизабет оживилась. Она немного поколебалась и изрекла: «О, если бы Энрико добился хотя бы половины подобного успеха! Это примирило бы его с людьми. Он был бы спасен, ведь он, представляете, в ссоре со всем земным шаром». Она говорила об этом так, будто речь шла о ссоре двух ее горничных. Жозе, понимающе кивнула. Она превосходно себя чувствовала. Почему? Да потому что я живу, совершаю поступки, исходя из своих интересов. И меня уже не волнует, как это воспримет прохвост, который продолжает сейчас там, в глубине гостиной, неизменно лгать. Это заключение наполнило ее злым ликованием. Элизабет продолжала: «Он мне говорит, вот если бы мне помогли твои друзья, разумеется, им нужна помощь, но не могу же я заставить Лору принять участие в его судьбе. Он думает, что мои друзья не любят его, потому что я жалуюсь им на него, но ведь я никогда не жаловалась. Я его понимаю, ведь он необычайно талантлив, но так страдает из-за своих неудач, из-за слепоты так называемых ценителей искусства, которым подавай жалкие копии. То есть я, конечно, не говорю об Алане. Можете говорить о нем», — холодно сказала Жозе. «Лично я равнодушна к его живописи». «Вы не правы», — слабо запротестовала слегка потерянная Элизабет. «В ней что-то такое, чего нет у других, да?» «Наверное, так оно и есть. Во всяком случае, не накладывайте больше на себя руки, Элизабет». «Похоже, я пьяна», — подумала она, удаляясь. «Это от 2-то глотков. Вот тебе и на». Кто-то подхватил ее под руку. Это был Северин. «Жозе, прости меня, пожалуйста, за то, что я тебе наговорил. Ты очень обиделась». Он был сконфужен. Говорил тихо, вкрадчиво, как бы опасаясь снова причинить ей боль. Она тряхнула головой. «Ты разбередил мне душу, Северин. Однако выше голову. Ты помнишь тот фильм с Бет Дэвис? Она устраивает в Голливуде грандиозный праздник и незадолго до его начала узнает, что кто-то отбил у нее любовника. Все о Еве», — удивленно произнес Северин. Да, помнишь, как она вышла к гостям и небрежно им бросила: «Пристегните ремни, будет качка». Так вот, будет качка, дорогой мой Северин. Что-нибудь с Лорой, Аланом? Нет, со мной. Что ты накрасилась под роковую женщину? Жозе, погоди. Он нагнал ее в баре. Она осторожно опускала два кусочка льда в свой бокал. Что ты собираешься предпринять? Он не знал, радоваться ему или бить тревогу. То, что он называл пробуждениями Жозе, имело порой катастрофические последствия. Я намерена развлечься, мой дорогой Северин. Мне осточертело играть сразу несколько ролей: медсестры, бойскаута и греховодницы. Мне хочется развлечься. Причем именно здесь. А это не так просто. Меня так подмывает, ну просто руки чешутся. «Будь осторожна», — сказал Северин. «Не стоит портить себе кровь из-за...» Он не договорил. В гостиную вошел улыбающийся, приветливый мужчина и, увидев, как изменилось лицо Северина, Жозе оглянулась. «Конечно же, это Лора его пригласила», — сказал Северин. «Да это же наш дорогой Марк!» — спокойным голосом произнесла Жозе и пошла ему навстречу. Он совсем не изменился. Все те же правильные черты лица, та же слегка утрированная раскованность и нисходящая с губ светская улыбка. Увидев Жозе, он не смог скрыть секундного смешного испуга. Потом обнял ее: «Пропащая! Не хочешь ли ты опять разбить мое сердце? Здравствуй, Северин!» «Откуда ты взялся?» — угрюмо произнес тот. «Я с Цейлона. Пробыл там полтора месяца по заданию газеты. До этого 2 месяца в Нью-Йорке и 1,5 в Лондоне. И кого же я вижу по возвращении? Жозе! Пусть будет благословенна старушка Дор. Хоть раз в жизни она не зря меня пригласила. Как ты провела эти 2 года, дорогая?» «Я вышла замуж. И сегодняшний вечер, если ты не в курсе, устроен в честь первой выставки картин моего мужа». «Ты замужем? С ума сойти! Постой, постой. Если я не ошибаюсь, он вытащил из кармана список приглашенных. Ты теперь мадам Аш». «Совершенно верно». Она весело смеялась. «Нет, он действительно совсем не изменился. Прежде он дни напролет изображал из себя заваленного работой циничного репортера, а по ночам разглагольствовал о драматическом шедевре, который когда-нибудь поставит в театре». «Мадам Аш, ты похорошела. Пойдем выпьем чего-нибудь. Послушай, брось ты своего художника и выходи за меня замуж». «Я вас оставлю», — сказал Северин. — «Вам есть что вспомнить? Я буду только помехой». Они и вправду целый час не умолкали, перебивая друг друга и то и дело восклицая: «А ты помнишь тот день?» Или «А что стало с Жозе?» И не предполагала, что хранит столько воспоминаний об этом отрезке своей жизни, и что ей так приятно будет их освежить. Она совсем забыла о балане. Он прошел мимо, взглянул на них с притворной рассеянностью и спросил: «Развлекаешься?» «Это твой муж?» — спросил Марк. «Не дурен. К тому же у него талант, у него денег. Куры не клюют», — смеясь отвечала Жозе. «А что ты? Неужели счастлива? Это было бы уж слишком хорошо», — заявил Марк. Она молча улыбнулась.